Комната принцессы Мален. Принцесса Мален безмолвно лежит на кровати, объятая ужасом и прислушиваясь. Входит король и королева Анна. Гроза усиливается. Король. Я хочу знать, что вышло из комнаты. Анна. Вперед, вперед. Король. Я хочу пойти посмотреть, что вышло из комнаты. Анна, молчите. Она тут. Король. Она умерла. Уйдемте. Анна, ей страшно. Король, уйдемте. Я слышу отсюда, как бьется у нее сердце. Анна, вперед. Обезумели вы, что ли? Король, она смотрит на нас. О-о! Анна, но ведь это маленькая девочка. Добрый вечер, Мален. Ты не слышишь меня, Мален? Мы пришли пожелать тебе доброго вечера. Ты больна, Мален? Ты не слышишь меня? Мален? Мален? Мален утвердительно кивает головой. Король, а? Анна, ты пугаешь меня. Мален? Мален, ты потеряла голос? Мален, добрый вечер. Анна, а? Ты еще жива. При тебе ли все, что надо? Но я сниму свой плащ. Кладет плащ на стул и подходит к постели. Пойду посмотрю. О, эта подушка очень твердая, я причешу твои волосы. Ну почему ты на меня так смотришь, Мален? Мален, я пришла тебя немного полоскать. Где тебе больно? Ты дрожишь, как будто собираешься умереть. Ты заставляешь дрожать всю постель. Я пришла только приласкать тебя, не смотри на меня так. В твои годы нуждаются в ласке. Я буду твоей бедной мамой. Я поправлю твои волосы. Я их этим свяжу. Подними немного голову. Так. Пропускает ей вокруг шеи шнурок. Мален соскакивает с постели. А что вы мне обмотали вокруг шеи? Анна, ничего, ничего. Это ничего, не кричите. Мален, а-а-а. Анна, остановите ее. Король, что, что? Анна, она будет кричать. Она будет кричать. Король, не могу. Мален, вы меня, о, вы меня. Анна, хватая Мален, нет, нет. Мален, мама, мама, кормилица, кормилица, Геальмар, Геальмар, Геальмар. Анна, королю, где вы? Король, здесь, здесь. Мален, ползая перед Анной на коленях. Подождите, подождите немного, Анна, королева, король. Король, король, Геальмар, не сегодня, нет, нет, не теперь. Анна, вокруг света вы последуете за мной на коленях. Стягивает шнурок. Мален, падая посреди комнаты. Мама, о, король садится. Анна, она не двигается. Все кончено. Где вы? Помогите, она еще не мертва. Вы уселись. Король, да, да, да. Анна, держите ее за ноги. Она бьется всем телом, она встанет. Король, какие ноги? Какие ноги, где они? Анна, там, там, там, тяните. Король, не могу, не могу. Анна, ну не заставляйте ее напрасно страдать. Град ударяет в окна. Король, а? Анна, что вы сделали? Король, в окно. Кто-то стучит в окно. Анна, стучит в окно? Король, да-да, пальцами. О, миллионами пальцев. Снова ливень. Анна, это град. Король, град? Анна, да. Король, разве это град? Анна, да, я видела. Глаза ее заволакиваются. Король, я хочу уйти. Я ухожу. Я ухожу. Анна, что? Что? Подождите. Подождите, она мертва. Под напором ветра открывается окно, и ваза, стоящая на подоконнике с цветком лилии, шумно падает в комнату. Король, о, теперь, что теперь случилось? Анна, ничего, это лилия, лилия упала. Король, открыли окно. Анна, это ветер. Гром и молния. Король, разве это ветер? Анна, да-да, вы ведь отлично слышите. Уберите, уберите другую лилию, она тоже упадет. Король, где, где? Анна, там, там, на окне. Она падает, могут услышать. Король берет лилию. Куда ее поставить? Анна, куда хотите? На пол, на пол. Король, не знаю, куда. Анна, не стойте так с лилией в руках. Она дрожит, как будто под бурей. Она упадет. Король, куда поставить? Анна, куда хотите? На пол, все равно куда. Король, сюда? Анна, да-да. Мален делает движение. Король, а? Анна. Что-что? Король подражает движению. Она... Анна, она мертва, идемте. Король, я... Анна, да, у нее идет носом кровь, дайте мне ваш платок. Король, мой платок? Анна, да. Король, нет, не мой. У открытого окна появляется сумасшедший и хохочет. Анна, тут кто-то есть. У окна кто-то стоит. Король, о, Анна, это сумасшедший, он видел свет. Он расскажет.